Искусство обмана. Глава 1. Тебе следует предупредить остальных о произошедшем. Успокоившись и получив двойную дозу объятий, мама наконец отошла от меня, похоже и правда собираясь на работу. Предупредить? Я несколько раз моргнул, собираясь с мыслями. Вообще-то связаться и объяснить ситуацию всему бабьему отряду, что побывал со мной в прошлом и правда стоило. Верно, Такаши, мама строго посмотрела на меня. Сейчас они не понимают, что происходит и могут наделать глупостей. Да, я выставил перед собой руки, призывая ее успокоиться. Я осознаю, что их нужно предупредить, просто думаю, как это сделать. После конца света было как-то не до того, чтобы попросить у всех знакомых номер телефона. Ох, тогда, наверное, придется идти к ним домой. Хана нахмурилась, такая перспектива не радовала и ее саму. Если с Рикой это еще сработает без проблем, то вот заявиться в такую рань к Такаги будет очень весело, я хмыкнул. Да и отец Саика вряд ли обрадуется незнакомцу, что свалился как снег на голову. Зато он может жизни тебя поучит. Похоже, я задел какие-то особые струнки в душе матери, так как она приняла крайне воинственный вид. Не хватало в твоем воспитании мужской руки. Это хорошо видно и по твоим странным отношениям с девушками, и по суицидальным замашкам. Я честно задумался. Попытался увязать весь этот бессвязный поток сознания в хоть сколько-нибудь логичную цепочку рассуждений, но потерпел сокрушительное поражение. С чего бы ему учить меня жизни? Тут скорее уж по морде дать нужно, хотя вроде и ни за что, ведь в этом времени его дочь все еще девственница и максимум, что мне можно инкриминировать, это то, что я видел Саика голой. С чего бы это в моем воспитании не хватало мужской руки? Я же не гомосек какой-нибудь и не трансвестит, а вполне себе нормальный парень, наверное. Что за странности она углядела в моих отношениях с девушками, и о каких конкретно девушках речь? А вот к суицидальным замашкам вопросов нет. Как ни крути, а с момента вселения в тело Такаши я и правда постоянно подвергался разного рода опасностям, и в большинстве случаев вполне осознанно. Все же не пожелая я помощь сначала одной группе выживших, потом другой, то меня обошли бы многие проблемы в постапокалипсисе, выживал бы себе тихонько в одиночку, ну может девушку бы какую-нибудь, красивую и молодую, подобрал, чтоб постель грела, и в прошлом тоже в благородство играл, размазал бы Хельги по стенке во время первой встречи, а на его прихлебателей призраков бы натравил, и проблем бы не знал. После такого представления, любые проблемы бы обходили меня десятой дорогой, чисто на всякий случай. Ладно, я кивнул, не уточняя, что конкретно имею в виду. У нас рисовая бумага есть? Подобный вопрос несколько сбил ее с толку. Не помню. Бумаги для письма точно нет, но вроде бы в доме была пищевая рисовая бумага, из рисовой муки. Была, киваю. Я просил тебя купить ее, когда готовил роллы, некоторые виды я заворачивал не в нори, а в рисовую бумагу. Но в это время я еще не начал готовить, не так ли? Значит, никакой рисовой бумаги у нас нет, она пожала плечами. Зачем она тебе вообще? Хотел сделать несколько сикигами. Бумага из муки, конечно, не то же самое, что и из рисовой соломы. Но для создания временного пристанища слабенького духа посланника сойдет. Покопавшись в памяти, я припомнил несколько круглосуточных продуктовых магазинов вокруг дома. Денег у меня было даже много. Все же во время беготни по разрушенному городу я успел обнести парочку касс. Все же на автоматизированной заправке придется заплатить даже в отсутствии продавца и охранника. А это не привлечет лишнего внимания. Хана не выглядела уверенной в успехе моего плана. Не, уже на выходе из комнаты я остановился, так как она не пошла вслед за мной, а так и осталась стоять посреди комнаты. Дух будет выглядеть как обычный воробей, и даже разговаривать не будет. Сядет на плечо или руку вытянутую, передаст мысленное послание и улетит. Такое если кто и увидит, то только позавидует ручной птице. Тянуть дальше я не стал и все же покинул комнату. Я прекрасно чувствовал, что после пережитого волнения, мама испытывала просто физическую необходимость держать меня в поле зрения. Но все же она была права, следовало предупредить остальных о случившемся. Если бы она захотела, то могла бы прогуляться со мной, но похоже, что ничуть не меньше, чем пригляд за мной, маме хотелось вновь очутиться в доме. Я и сам чувствовал нечто подобное. Пусть для меня дом Камура был родным всего несколько недель, а все же приятно было оказаться в спокойной обстановке, зная, что на тебя никто не нападет, не нужно заботиться о пайке на следующую неделю, и любые другие радости постапокалипсиса остались где-то там, на 10 месяцев вперед. Но как бы мне не было приятно предаваться меланхоличной расслабленности, но стоило подумать и о насущных проблемах. К сожалению, Хронос не перенес в прошлое не только наши тела, но и мой магический дух, собака такая, готов дать руку на отсечение, что забрал себе духовную оболочку, с меткой Акаши в качестве жертвенной платы. С этими древними греками по-другому не получается, жрут от пуза, а работают только от скуки. Но ничего, адресок Олимпа, как и пещеры, ведущий в Аид, я знаю, даст фортуна, зайду в гости. Сейчас же без магической силы, я могу полагаться только на колдовство, и с этим все тоже не слава богу. Для меда нужна особая бумага, из рисовой соломы, и тушь. С последним особых проблем нет, тушь для каллиграфии можно купить в магазине, обычно она делается из рыбьего клея и сажи на основе сосновой смолы. Сосна – символ бессмертия, а рыба – это удача и изобилие, оба символа прекрасно лягут в ритуал создания сикигами. Зато с бумагой засада. Нужна бумага из соломы и, в принципе, ее тоже можно купить. Но вот в случае бумаги промышленное производство не пошло на пользу ритуальным свойствам. Настоящая рисовая солома очень мягкая, а значит быстро протирается. Поэтому очень часто разнообразные изделия из рисовой соломы на самом деле делаются из более прочной ситниковой соломы. Ситник же на языке цветов Японии означает простоту, а рис все же символ богатства и божественной защиты. Даже самый мелкий и дружелюбный дух не поймет, если ему вместо божественного контракта с наградой предложат материал для крестьянских сандалий. Поэтому придется использовать пищевую бумагу, сделанную из муки. Это все еще совсем не то же самое, что правильная бумага, но все равно в разы лучше поделки, которая повсеместно продается в магазинах для каллиграфии. Для того, чтобы усилить ритуал, я также купил гвоздику, символ чистоты, и масло камелии, символ аматерасу, которые можно будет добавить в тушь. Потратив некоторое время на покупки и рисование нужных символов по сухим рисовым лепешкам, напоминающим полупрозрачные блины, я все же смог создать сикигами посланников. Надеюсь, что никто не успел сотворить чего-нибудь непоправимого. Это было очень странно. Саика сидела у окна, ранним утром и никак не могла понять, что же произошло. Кажется, будто ей приснился очень длинный сон. В этом сне она окончила второй год школы, пережила конец света, сошлась с парнем, не без тараканов в голове, но во многом очень похожим на нее. Вместе они совершили путешествие в прошлое, где ее парень умер. На этом моменте она и проснулась в своей постели, задаваясь вопросом, что же это было. Просто до безобразия реалистичный сон, быть может, реальное путешествие в прошлое, еще одно помимо путешествия в средневековую Англию. Такаши вполне мог бы таким образом спасти их. Вот только, она провела пальцем по стеклу, выводя кандзи его имени. Существовал ли ты вообще, Такаши? Все это казалось ей очень странным. Хотелось верить, что все же ее сон был правдой, что она нашла человека, который бы понял и принял ее. С другой стороны, если это действительно было, ну или будет, Такаши умер прямо на ее глазах, меньше чем через год случится апокалипсис. Мало поводов для радости. Саика так и сидела у окна, бесцельно гоняя мысли по кругу. Что-либо решить здесь и сейчас у нее просто не получится, да и позже не ко всякому человеку можно подойти и спросить, не помнит ли он о путешествии во времени. Девушка тихо захихикала, пытаясь предугадать реакцию своих знакомых на этот вопрос. Почему-то ей казалось, что самая забавная реакция была бы у Минами-сан. Она вечно очень бурно реагировала, когда происходило что-то странное. Возможно даже, что Такаши специально провоцировал ее, чтобы насладиться реакцией. Ее ноготь царапнул по стеклу, а улыбка приобрела несколько мрачный, даже кровожадный оттенок. Вокруг Такаши всегда крутилось много девушек, куда больше, чем ей хотелось бы. И хотя ее парень не раз и не два говорил, что не собирается идти налево, но сам факт, что у него была такая возможность, бесил со страшной силой. От мрачных мыслей Саика отвлекла неожиданная компания. Маленький воробушек подлетел к ее окну и, умастившись на лоток с растениями, подвешенный снаружи у окна, выжидательно посмотрел на нее. Это было забавно. Городские птички, подкармливаемые людьми, иногда были до крайности наглыми. Она смотрела на птичку, удивлялась ее глупости. Воробушек сидел и терпеливо чего-то ждал, нетерпеливо приплясывая на месте. Они смотрели друг на друга, наверное, минут пять, пока птица не надоела ждать. Полетев к стеклу, наглый воробей несколько раз ударил в него клювом, после чего вновь посмотрел на нее с ожиданием. «А ты маленький наглец», — доверительно заявила Саика, протянув руку, чтобы открыть окно. Она была уверена, что как только окно раскроется, наглая пернатая тут же улетит. Какого же было ее удивление, когда воробей не только не улетел, но наоборот, влетел в комнату и забрался ей на плечо. Даже когда Саика вскрикнула и дернулась от неожиданности, птица лишь несколько раз хлопнула крыльями, удерживая равновесие, и чирикнула в ответ. Это было очень странно, но еще страннее было после этого услышать чужие мысли в своей голове. «Привет, Саика, надеюсь, ты рада меня слышать». Это был Такаши, в ее голове звучал голос человека, которого она была готова посчитать плодом своей фантазии. Он объяснил, что они вернулись в прошлое из-за того ритуала, проведенного незадолго до нападения бога в средневековой Англии, что все те, кто был тогда с ним в комнате, сохранили память, чего нельзя сказать об остальном мире. «Посмотрим, сможем ли мы предотвратить все то, что случилось чуть меньше, чем через год», закончив описывать ситуацию, Такаши в ее голове хмыкнул. «Духа посыльного можешь отослать, просто сказав, что он свободен, ну или оставить себе, он питается рисом, сколько дашь, столько и сожрет, так что не перекармливай его, а то он слишком быстро поумнеет и обнаглеет. До встречи в школе». На этом его послание окончилось. Саика некоторое время сидела, ожидая, сама не зная чего. Может, у этого послания есть продолжение, или оно прозвучит по второму кругу. Но ничего не произошло. До школы еще было время, но ей уже не терпелось поскорее отправиться туда, встретиться с остальными, особенно с ним. Интересно, что значит его слова, будто от еды ты будешь умнеть. Она задумчиво обратилась к воробью, что так и сидел на ее плече. Хотя Такаши же сказал, что это не обычная птица, а дух. Саика помнила, что духи очень сильно зависят от энергии, которую могут накапливать, и развиваются они именно за счет излишков этой энергии. Так что тут догадаться о значении его слов несложно. Странно только, что он не посоветовал наоборот кормить птицу побольше, чтобы она развилась в сильного духа. «Ладно, думаю, что могу оставить тебя в качестве домашнего питомца. Надо только имя придумать». Аккуратно, кончиком пальца, она погладила птичку по спине. В голове непроизвольно встал образ Такаши, имя которого она чертила на стекле. Этот иероглиф, «сыновья почтительность», был китайским, одним из многих, используемых в японской письменности, и по-китайски он читался как «ся», «так тебя будут звать», пишется как «почтение сыновей», произносится так же как «маленький», то что нужно для такого маленького наглеца. Глава 2. Убьет или не убьет, вот в чем вопрос. Поломав немного голову, я так и не смог придумать, как бы потактичнее объяснить Саика ситуацию с Рей. Я не хотел тратить время и задерживать послание, но даже обдумывая ситуацию уже постфактум, все равно не могу решить, как это лучше было бы сделать. Сложно построить нормальный диалог, когда оппонент считает вопрос крайне серьезным, в то время как ты наоборот видишь проблему крайне надуманной. Вот правда, почему Рей вообще хоть кого-то должна напрягать. Мы расстались, точка. Пусть сама Рей этого не помнит, уже случившееся будущее показывает, сколько для нее стоили наши отношения. Никаких вариантов для восстановления отношений нет. Каких-то причин для ревности тоже нет, ведь ничего кроме детского обещания между прошлым Такаши и Рей не было. Их связывали теплые, отчасти наивные чувства. Они даже не целовались ни разу. «О чем думаешь, Такаши?» — радостно спросила Рей, сидевшая рядом со мной на заднем сиденье машины, за рулем которой была Кирика. О школе, маленькая ложь слетела с языка легко и естественно. Она нагнулась в мою сторону, заглядывая в глаза. Что-то случилось. Проблемы с подготовкой к промежуточным тестам? От такого предположения Кирика, прекрасно помнящая степень моей образованности, даже хохотнула. Я же только моргнул несколько раз, подыскивая ответ. С одной стороны, ее интерес был более чем логичен, какие еще могут быть у школьника проблемы в нормальном мире. Но даже без учета всех знаний, даруемых системой, после зомби-апокалипсиса, школа может восприниматься только как место отдыха и ничего не делания. Я бы даже нудной ее не назвал, так как мне несложно сидеть, делать вид, что я что-то слушаю или записываю, да периодически отвечать на вопросы. «Нет, все хорошо», — мой ответ был ровным и спокойным. «Никаких причин для острой реакции просто нет. Она не может помнить ничего, что только должно произойти. «Ты слишком недооцениваешь его, Рей», — весело проговорила Кирика. «Такаши у нас куда умнее, чем кажется. Я и не говорила, что он глупый», — Рей нахмурилась. «Просто как-то странно. Что именно?» Я выгнул бровь, как и в случае со школой. Неспешный разговор ни о чем не вызывал каких-либо проблем. Поддержание беседы не требовало ничего сверх простых фраз и способности вполуха слушать собеседника. «Мне кажется, что-то случилось, слишком уж вы оба странно себя ведете», на заявление своей дочери Кирика нервно рассмеялась и попыталась отшутиться, замяв тему. Она была прямым как палка человеком и не привыкла скрываться и лгать. Я тоже несколько смешался. Система имела специальную настройку, что не позволяло другим людям заподозрить во мне попаданца. До сих пор эта сила ни разу не давала осечек, даже родная мать не заметила, как сильно изменился ее сын. Что говорить, если сама Рей в будущем не распознала подмены. В тот раз очень многое списали на переживания от разрыва отношений, может быть, в этом дело было на что свалить. Или проблема в том, что система не покрывает мои личные действия, вроде путешествия во времени, не позволяя распознать лишь вселение в тело. Напоминаем, что ваши личные действия никак не покрываются печатью игрока. Печать отвлекает внимание только от вашего иномирного происхождения. Удобно, когда кто-то готов ответить на любой заданный тобой вопрос. Хотя, конечно, мониторинг мыслей очень больно бьет по, и без того, чувствительной паранойи. И все-таки мне кажется, что что-то случилось, продолжала допытываться Рей. Конечно, каждый день что-то случается. Я решил вмешаться в их разговор прежде, чем Кирика выдаст очередное малоубедительное оправдание. Большая часть событий проходит мимо нас, но иногда мы становимся их главными участниками. Точно что-то случилось, Рей посмотрела на меня таким взглядом, будто я вторую голову себе отрастил. Я только что это подтвердил, киваю. А что именно произошло? Бывшая девушка Такаши пододвинулась ко мне поближе, как бы невзначай касаясь своим плечом моего плеча. На такую откровенную попытку манипулирования при помощи собственного тела я только внимательно посмотрел ей в глаза, а после демонстративно скосил взгляд на Кирика. Так как та была за рулем, то не могла повернуться к нам, но по ее напряженным плечам было ясно, она ждет, чем все это закончится. «Такаши», Рей намека не поняла, и продолжила допытываться. «Ты сейчас серьезно пытаешься меня соблазнить?» Не получив никакого эффекта от намеков, я действую прямо в лоб. «В присутствии твоей матери?» «Да ну тебя, дурак, от меня тут же отстранились». «Да уж, нашему Такаши палец в рот не клади, по локоть откусит», немного нервно отозвалась Кирика. «Даже удивительно, чего бы она так переживала за свою дочь. Я никогда не давал повода усомниться в собственной доброте и человеколюбии. Скорее уж наоборот, все время всем помогал, прощал и в целом вел себя как образцовый святой. Впору после смерти не на следующее перерождение отправляться, что было обещано мне системой, а сразу в христианский рай, хотя туда все равно бы не пустили. Библейский бог магов не любит, пусть даже я был одержим не демоном, а нейтральным духом, созданным мной уже из свободной силы. И ничего не расскажете?» Рей попеременно смотрела то на меня, то на Кирика. «Раньше ведь не рассказали, почему бы мы сделали это сейчас?» Хмыкнув, отворачиваюсь от нее, бросая взгляд в окно. «Помню, как сам вел автобус по этой улице, объезжая брошенные машины и переругиваясь с Сида. Прям вьетнамские флешбики. Да ну вас, похоже, что Рей обиделась. На этом разговор угас, что, опять же, лично мне никаких неудобств не принесло. На меня вообще опустилось какое-то чувство расслабленности, будто наступил долгожданный выходной после тяжелой рабочей недели. И хотя я ясно отдавал себе отчет, что ничего не решилось и тень грядущего апокалипсиса все еще нависает над нами, надо думать, что мы можем сделать, да и разведать обстановку тоже нужно. Каковы были причины появления зомби? Есть ли другие мистики в этой реальности, кроме меня? Можно ли вообще предотвратить гибель цивилизации? Все это хорошие вопросы, на которые нужно получить ответы как можно быстрее, чтобы у нас было время, если не отменить, то хотя бы оттянуть предстоящие события, или хотя бы лучше подготовиться. «Ао!» – возглас Кирика привлек мое внимание. Знакомые лица. И правда, у школьных ворот стояли Шизука и Рика, явно дожидаясь меня. Обе они не стали отпускать духов-посланников. Медсестра нежно гладила воробушка, держа его на руке. Дух же Рики сидел у нее под рубашкой, высунув из выреза на груди только голову и любопытно оглядывался по сторонам. Похоже, кое-кто все же не послушался совета и перекормил мелкого духа, зародив в нем зачатки разума. Даже интересно, сколько она ему скормила, килограмма 2 или 3, может больше. В любом случае, это ее проблемы. Если Рика не справится с воспитанием своего питомца, она же первая ощутит последствия. «Это сестра Марикова», — улыбнулась Рей. Она была одной из многих девушек, что хорошо ладили с инфантильной и общительной медсестрой. «А вторую девушку я не знаю. Мина Мирика, ее подруга», — беззаботно ответила Кирика, но только потом поняла, что познакомилась с обеими уже после апокалипсиса. Казалось бы, можно не придавать этому значения, ну знает она кого-то и знает, но честный человек всегда испытывает потребность оправдать даже самую маленькую свою ложь. Она снайпер из штурмовой группы, я познакомилась с ней на работе. Это какая общая работа может быть у дорожно-патрульной службы и штурмовой группы? Рей дурой не была и обман разгадала быстро. Стрелковая подготовка, говорю прежде, чем Кирика выдаст еще одно странное оправдание, для которого придется придумывать еще оправдание и так до бесконечности. Подозрительно, как я уже отмечал, Рей дурой не была, то что на ее вопрос ответил я, а не ее мать и вправду было несколько подозрительно. Может быть, легко соглашаюсь, открывая дверь машины. Пойдем, поздороваемся. Кирика кивнула и заглушила машину. Рей же только уверилась, что происходит что-то странное, но как-либо переубеждать ее нет ни малейшего смысла. Если я что-то и понял за все время жизни в теле Камура Такаши, так это простую истину любого вранья. Самая действенная ложь – это ложь самому себе. Не стоит мешать людям самим подыскивать объяснения и оправдания для всех странностей и несостыковок, которые только смогут найти. «Утро доброе, умник», – с сомнением протянула Рика, окинув меня с ног до головы внимательным взглядом, а после кинула быстрый взгляд на Рей. «Такаши!» – радостно воскликнула Шизука, выпустив духа воробья и тут же кинулась ко мне, чтобы ощупать руку, которую мне почти отрубил Вотан. «Ты в порядке? Какое счастье!» «Угу!» – ухмыляюсь, пока Рей хватает меня за другую руку, оттаскивая от активной медсестры. «Я тоже рад вас видеть!» «Слабо верится!» – Рика тоже хмыкнула, покостливо улыбнувшись. «Абу Судзима в курсе?» Мне оставалось только прикрыть глаза и отрицательно качнуть головой. Ревность Саика заметил бы даже слепой, что нередко служило поводом для шуток в женском коллективе. С учетом того, что каждый новый виток этих шуточек обычно заканчивался в постели, где моя девушка вновь доказывала самой себе свои права на меня, кажется, что слова мамы о серьезном разговоре с отцом Саика могут оказаться пророческими. «О чем вы?» Рей чувствовала себя неуютно и оттого крепче стала сжимать мою руку, так что мне даже стало некомфортно. «Эх, где же мое тело, закаленное несколькими месяцами выживания и направленными развитием себя?» Пусть Такаши и не был субтильным, но все же разница сейчас и на год в будущее очень даже ощутима. «Чтоб Хрона суикалась в верхних слоях эфира, скоро поймешь, девочка», — мерзко захихикала Рика, пытаясь сымитировать злодейский смех. «Эй, прекрати», — Кирика сложила руки на груди. «Почему? Ты же сама любила подшучивать над Бусудзимой». Рика тоже сложила руки на груди, потревожив духа посланника, и тот пронзительно чирикнул. «Рей моя дочь, поэтому я не хочу, чтобы она была объектом шуток», — отрезала Кирика, сосредоточив внимание на двух мелких духах, принявших вид птиц. «И откуда у вас ручные воробьи? Раньше их не было. Это подарок Такаши», — нараспев произнесла Шизука, вновь взяв в ладонь воробья, что до этого сидел у нее на плече, и принялась его гладить. Кирика и Рей посмотрели на меня так, будто я только что их предал. «Дурдом, честное слово, а ведь так хорошо день начинался». «Что?» Так как они продолжали смотреть и молчать, я решил подтолкнуть их к действию. «А почему мне не досталось ручной птички?» По-детски надулась Кирика. «Мама», — тихо пискнула Рей, стыдясь поведения своей матери. «А она тебе нужна? Я же решил не заморачиваться, уже просто привыкнув к причудам своего окружения». «Да», — Кирика несколько раз кивнула головой, с завистью поглядывая на Шизуку и Рику, что уже обе гладили своих питомцев. «Будет», — я просто пожал плечами. «Простейшей сикигами ничего мне не стоит». Решив этот вопрос, я повернулся к двум подругам, что продолжали демонстративно тискать своих духов. «Хватит дурачиться, это слишком забавно, чтобы отказываться просто так», — нагло улыбнулась Рика. «Мама зовет вас на чай сегодня вечером, можно было бы пригрозить просто отобрать у этих великовозрастных детей новые игрушки, но вряд ли это кончится хоть чем-то хорошим, поэтому проще просто проигнорировать. Обязательно заглянем, Шизука покивала. «Бусудзиму пригласить не забудь», — оскалилась Рика. И вновь Рей потянула меня за руку. «Честное слово, если из-за подначек Рики она сегодня тоже придет на наш импровизированный вечерний совет, то я сначала вырублю Рей, а потом натравлю на неугомонную шутницу Кирика». «Доброе утро», — прервал мои размышления недовольный голос чуть в стороне. «Доброе утро, Такаги», — годливая улыбка Рики стала шире, так как Сэя также не стала избавляться от посланного ей духа и зачем-то притащила ее в школу. «Еще одна», — потрясенно прошептала Рей, после чего волком глянула на меня. «И как тебе только родители позволили взять питомца в школу? Я решил просто проигнорировать бывшую девушку. Что-то сегодня я слишком много всего игнорирую. Они больше были заинтересованы тем, откуда он у меня». Сэя также посмотрела на меня недовольно, что выглядело даже комично, с учетом воробушка, сидящего у нее на голове. «Я ведь упоминал, что его можно просто отпустить на волю. Неважно», она чуть покраснела и аккуратно, чтобы не потревожить птицу, но быстро развернулась в сторону входа в школу. «Поспешим, скоро начнутся занятия. Приходи вечером на чай», — пропела Рика. «Хана собирает подружек. Точно натравлю на нее Кирика и Саика заодно. Но было бы глупо думать, что на этом разборки и выяснения отношений закончились, ведь был еще один путешественник во времени, с которым мы еще не встречались. И первой Саика заметила именно Рей. Просто в какой-то момент меня снова схватили за руку и дернули на себя так, что только благодаря интуиции я не ответил контрприемом из греческой школы единоборств и не опрокинул Рей через себя головой вперед. Проследив за ее взглядом, я увидел Саика с Шинеем, завернутым в матерчатый чехол и закинутый за спину. На вершине спортивного инвентаря сидел еще один воробей. «Привет, Бусудзима», — хмыкнула Сэя, остановившись лишь чтобы поздороваться, после чего продолжила движение, оставив меня наедине с моей бывшей и будущей девушкой. «Здравствуй, Такаги», — кивнула ей в спину Саика, после чего повернулась к нам. «Привет, Такаши, приятно познакомиться, Миемото-сан, меня зовут Саика Бусудзима». «Ага, я уже поняла», — Рей сощурилась, теснее прижимая к себе мою руку, что, в свою очередь, заставило прищуриться Саика. «Привет», — подал голос и я, за что заработал сразу два недовольных взгляда. «Интересно, чем я так нагрешил, что мне так старательно треплют нервы? Ну да, занимаюсь магией и колдовством, да, идолопоклонник, вот совсем недавно взывал к Хроносу, но это ведь не повод насылать на меня женщин». Глава 3. Уроки прошли буднично, без скандалов и мордобоя. Все же, если не тыкать палкой в глаз разъяренной пантере, то она со временем успокоится. Так и Саика без ежечасного подтрунивания со стороны старших подруг достаточно быстро пришла в себя и начала вести себя прилично. Рей также не стала делать глупости и с кем-либо ругаться. Удивительно, но по итогу меня даже ни в чем не обвинили и не сделали крайним. Похоже, вот он все же сдох от моего предсмертного проклятия. Только смерть чего-то очень крупного, например Бога, могла так пошатнуть устои мира, где меня всегда и все выставляют либо виноватым, либо крайним. Но шутки шутками, а я ждал разборок до самого конца, особенно в обеденный перерыв, когда в столовой ко мне одновременно подошли Ирия и Саика. Они смерили друг друга взглядом, потом посмотрели на меня и молча сели напротив. «Надо будет встретиться после уроков, поговорить», — говорю, когда они усаживаются. «А что не здесь?» Рей смотрит на меня из-под щелки. «Любишь давать концерты на публику?» Отвечаю внимательным взглядом, глаза в глаза. «А будет концерт?» Саика скосила глаза на Рей. «Вы мне скажите», — перевожу взгляд с одной девушки на другую. Они обе промолчали, а я чуть расслабился. Интуиция не будет дергать меня просто так, так что возможность концерта сбрасывать со счетов не приходилось. О месте девушки договорились сами, просто после занятий Рей подловила меня в коридоре и потащила в сторону зала, выделенного под клуб Кинда. У меня даже закралась мыслишка, что они решили разобраться между собой в драке или даже попытаться вдвоем побить меня. Хмыкнув самому себе, я отмел глупые мысли. Рей же еще раз зыркнула на меня, видимо имея свои мысли насчет причин моего хмыка. В зале, стилизованном под дадзе, нас уже ждала Саика. Она была одета в обычную школьную форму, и больше в зале никого не было. Сейчас в школе идет активная подготовка к промежуточному тестированию, а потому клубные часы были сокращены. И откуда в вас только такая любовь к драматизму? Выгибаю бровь, наблюдая, как девушки становятся так, чтобы образовать почти правильный треугольник со мной в одной из вершин. Фигура у нас вышла кривоватой, чувствуется отсутствие опыта во всяких оккультных делах, но ничего, Саика я еще подтяну в этом деле. Зато ты воспринимаешь происходящее слишком спокойно, огрызнулась Рей. А чего мне переживать? Пожимаю плечами. Случилось что-то странное, быть может, ты застала меня в постели с любовницей, это была ошибка. Если Рей на мои слова смутилась, то вот Саика, уже изрядно мной раскрепощенная, улыбнулась, с прекрасно видимой издевкой. Миемота-младшая эту улыбочку заметила, оценила и все поняла. «Вы спали друг с другом», – прошептала она потрясенно. Похоже, мысль, что у ее друга детства был секс, потрясла ее настолько, что она даже не злилась на измену. Хотя меня больше интересовала эта странная догадливость. В силу интуиции я верю, сам ею пользуюсь постоянно, но не до такой же степени. Это уже дар к предсказанию какой-то. Может, у них есть какая-то система невербальных знаков, и помимо улыбки Саика еще как-то намекнула Рей, что между нами было. Или она просто накрутила себя, нафантазировала и попала в десятку. Зря ты ей все раскрыла, делаю замечание Саика, уже готовясь к скандалу. Надо подумать, как бы вывернуть все наизнанку. Кто бы что ни говорил, а я предпочитаю жить не отшельником и не отщепенцем, а частью общества, которое обслуживает мои интересы и потребности. И репутация в любом обществе значит достаточно много, чтобы разменивать ее на пустоту. Я молчала, Саика почти мурлыкала, тогда как Рей сжала кулаки и посмотрела на меня со злыми слезами на глазах. Ты молчала слишком демонстративно, вздыхаю, принимая более расслабленную позу. Если Рей все же надумает дать мне по морде, я, скорее всего, смогу перехватить ее руку и взять ее в захват. Пусть формально и с ее стороны я действительно изменник, но я помню все, что было. Будущее уже произошло. Как ты мог, Такаши? Что насчет нашего обещания? Она была действительно зла и расстроена. Хисашига, исключительно ради интереса закидываю пробную удочку. Нельзя было вот так просто порвать с одним парнем и уже на следующий день начать встречаться с новым. Между бывшей девушкой и бывшим другом Такаши было что-то до того, как ему предложили расстаться. Если бы переместились на полгода вперед, то я мог бы утверждать о их тайных отношениях. Мы с ним не спали, и между вами вообще ничего нет. Вообще я был бы готов поверить в это и даже слегка повел рукой в воздухе, чтобы привлечь ее внимание и применить гипноз, но Рей отвела глаза. Ярче тысячи слов, Саика выглядела невероятно самодовольна в этот момент. Даже если и так, ты зашел куда дальше меня. Рей сложила руки на груди в защитном жесте. Есть ли смысл разводить драму и мериться, кто сделал больше или меньше? Опускаю руки. Похоже, что гипноз не понадобится. Это было старое обещание, которое ни один из нас не был готов исполнить. Я предлагаю просто жить дальше. Вот так просто? Ты просто забудешь все, что между нами было? А что насчет тебя? Жестко сказала Саика прежде, чем я успел что-либо ответить. Или ты думала о нем, в моменты близости с другим? Не было никакой близости. Рей скрипнула зубами. Я не гулящая девка, как некоторые. Твое поведение не похоже на то, что ничего не было, говорю, качая головой. И я точно могу сказать, что между мной и тобой точно ничего не было, только детское обещание. Она посмотрела на меня долгим взглядом, а после, фыркнув, просто ушла. Мы с Саика молча провожали ее взглядом, пока она не скрылась за дверью. Чувствую себя героем мыльной драмы. Нравится, когда девчонки борются за тебя. Саика подошла ко мне вплотную, положив руку на плечо. Это скорее утомительно, чем приятно. Обняв свою мечницу, вдыхаю запах ее волос. После апокалипсиса с предметами личной гигиены были некоторые проблемы, в том плане, что пользовались чем придется, чаще всего мылом, как продуктом, который можно было бы восполнить своими силами. Сейчас же она пахла приятным шампунем, что-то цветочное, немного отдает химией, чтобы сказать наверняка, что за цветок, но все равно приятно. Что вы вообще нашли в некоем парне, чтобы трепать самим себе нервы из-за него? Не все такие бесчувственные, как ты, Такаши. Она обняла меня в ответ. Мы умели наслаждаться такими маленькими моментами близости. Когда сердце бушует, разум не в силах его остановить. Нет ничего коварнее сердца, оно способно на все. Уж лучше я последую доводам разума. И что твой разум говорит обо мне? Саика заглянула мне в глаза, лукаво улыбаясь. Что ты сейчас напрашиваешься на комплимент? Да ну тебя, дурак. Постояв еще немного вместе, наслаждаясь друг другом и ожидая, пока толпа школьников около школы и на станции монорельса чуть рассосется, Мы все же направились на выход. Хочешь присоединиться к моему клубу, Такаши? Спросила Саика, закрывая зал на ключ, который нам нужно было теперь отнести в учительскую. Мы могли бы больше времени проводить вместе. Я скорее уж думаю, какие уроки смогу прогулять так, чтобы меня не слишком донимали преподаватели, а ты предлагаешь мне задерживаться в школе минимум на 3 дополнительных часа в неделю. Вдруг бы ты согласился? Она улыбнулась, совсем не обидевшись на мой очевидный отказ. Мы благополучно прошли путь до учительской. Подозреваю, что Саика, как и я, вспоминала, как мы проделывали похожий путь в первый день апокалипсиса, когда многие из тех, кто мог бы выжить, погибали из-за неожиданности или случайности. После же был путь домой. Чуть больше 40 минут на монорельсе в нормальном мире, несколько дней в момент крушения мира на угнанном школьном автобусе. Почти вьетнамские флешбеки. С той лишь разницей, что нас может ожидать повторение того же сценария. «Простите за вторжение», – нараспев произнесла Саика, видя, что я проигнорировал традиционно приветствие членов семьи при входе в дом. «Нужно было сказать «я дома», – раздался с кухни выкрик-крики. Или мелкая Миемота все же отбила его обратно, только через мой труп», – фыркнула Саика. «Скорее уж через труп Рей», – замечаю, проходя на кухню под громкое «и» со стороны присутствующей тут Кирика. «И Рику заодно рядышком прикопаем. А меня-то за что? За глупые шутки и неуемную привычку лезть не в свое дело?» За столом в доме Камура собралась вся честная компания, на столе же стояли кружки с чаем, сладости и любопытные духи-посланники. «Меньше всего нам нужно, чтобы кого-либо из нас заподозрили в чем-либо. Кирика уже рассказала нам, что вы прокололись по дороге в школу, так что не надо перекладывать с больной головы на здоровую», — отбрила мои претензии Рика. «Да и кто в здравом уме заподозрит в другом человеке путешественника во времени? Не дергай тигра за усы, Рика, и не усугубляй чужие ошибки». Помимо сладостей на столе был готов и немудреный ужин. Но стоило мне открыть рисоварку, как все мелкие духи тут же заинтересовались лакомством. «А ну брысь!» — резкий окрик разогнал мелочь, что начало искать защиты у приютивших их девушек. «Об их воспитании еще нужно будет позаботиться», — заметила Сэя, аккуратно беря в руку существо, что пыталось забраться ей за воротник. «Но все же это не повод пугать их», — сказала Саика, также беря своего духа в руку. «Ты напугал маленького Сэя». «Сэя в смысле мелкий?» «Маленький Сэя» звучало как очень странная тавтология. «Нет, Сэя в смысле почтения сыновей». Получив такой ответ, я долгим и предельно спокойным взглядом посмотрел на мелкого духа, названного, как оказалось, в мою честь. «Мило, не могу сказать, что мне понравилось подобное сравнение, но и каких-либо негативных эмоций это не вызывало, и символично. В смысле, последнее мое замечание привлекло всеобщее внимание. Воробьи – символ преданности, в этом плане прошлый Такаши и правда мог бы отождествлять себя с воробьем». Ведь однажды данное Рей слово очень много для него значило, даже когда сама Рей показала, что это были лишь пустые слова, а также символ оптимизма, энтузиазма и энергичности. «Это выстрел в молоко, однозначно», — заметила Рика. «Ничего не могу сказать про преданность, но все остальное точно мимо», — поддакнула Сэя. «Что я говорил про тупые шутки и привычки лезть не в свое дело, что закопаешь рядом с трупом своей бывшей», — оскалилась Рика, но тут же охнула, получив пинок по ноге от Кирика. «Я хочу еще раз напомнить, что это моя дочь. К некоторым людям хочется подойти, обнять и спросить, как же вам живется, без мозгов-то?» На мое замечание они зафыркали, правда я заметил, как Саика, Сэя и Марикова за своими пофыркиваниями скрывали смешки. «Ладно, посмеялись и хватит», — Рика быстро взяла серьезный тон. «Что у нас в целом по ситуации?» «Без понятия», — пожимаю плечами, ставя на стол 2 порции ужина. Для себя и для Саика. Остальные либо уже поели, либо же сейчас встанут и сами себе положат. Походный режим, все уже привыкли. Тут надо смотреть и проводить эксперименты. Что, вообще ничего нельзя сказать прямо сейчас? Я даже не уверен, кто властвует над нашей временной линией, Фатум или Фортуна, качая головой, отвечаю Сае, вмешавшейся в беседу раньше Рики. И в чем разница? Теперь Кирика взяла слово. Они так и будут по очереди вопросы задавать. Фатум – это злой рок, неотвратимая судьба. Он любит предопределять судьбу наперед, и однажды приняв решение, уже его не меняет. Хоть 10 раз вернись в прошлое, никаких глобальных изменений даже в свою судьбу внести не сможешь, не говоря уж о судьбе мира. «Хреново», – заметила Рика, получив еще один пинок по ноге. приятно видеть, что не только меня вечно дергают на предмет чистоты речи. Я так понимаю, что второй вариант – это полная противоположность первого. Да, фортуна – это счастливый случай, изменчивая судьба. И тут уже как кости лягут, но получить тот же результат, как в прошлый раз, почти нереально. Даже если мы по максимуму постараемся повторить собственную судьбу, в глобальном плане накопится множество мелких случайных изменений, которые в итоге могут породить совершенно другую картину мира, вплоть до того, что апокалипсиса не будет вовсе, или вместо зомби прилетят инопланетяне, или откроются врата в ад. Да и начаться апокалипсис может как раньше, так и позже запланированного. Просто потому, что целый ряд случайностей изменил некую первопричину. Просто прекрасно, с сарказмом протянула Рика. И в итоге у нас выбор между всем тем же самым, что и в прошлый раз, против гребаного корейского рандома на максималках, когда может произойти вообще все что угодно и в любой момент. А разве ты не знаешь, в чьей власти находится наш мир? Повернулась ко мне Саика. Я похож на человека, который часто путешествует во времени. Да, очень. В ответ на слова моей девушки все остальные согласно закивали. Ладно, пожимаю плечами, похож так похож. Нет, я не знаю владыку времени в нашем мире, да и меняются они периодически между собой, отвоевывая друг у друга право управлять тем или иным миром. Прекрасно, только божественной закулисной войны нам не хватает для полного счастья, вздохнула Рика. Привыкай, усмехаюсь. Я ведь уже говорил, что пока ты не прикоснешься к божественному, боги тебя тоже не тронут. Поздравляю, Рика, уже во время путешествия в средневековую Британию ты коснулась божественных духов, стражей четырех сторон света. Все мы уже часть мистического мира. Каждый из нас теперь будет замечать всякую чертовщину и сталкиваться с мистикой. Чем дальше, тем больше. Прекрасно, она заглянула в свою кружку так, будто страстно хотела превратить чай в вино, а я только обрадовалась, что жизнь вернулась на круги своя. Глава 4. Медленные движения. Вушу, оно же кунг-фу, скорость никогда не стояла на первом месте. Мастерство не терпит спешки, так говорят практики одного из множества боевых стилей, объединенных в Китае одним словом ушу, боевое искусство, или кунг-фу, мастерство, приходящее с опытом. Я тренировался, чтобы вновь вернуть себе магические способности, так как было бы странно приходить в храм и самолично проводить там ритуалы, еще и левые, в этом храме не принятые, то я не поперся повторно в храм Кумана, а решил пойти другим путем. Для создания духа мне нужна энергия, и помимо уже готовой, свободно разлитой в мире силы, можно было тем или иным способом эту энергию получить из скрытых источников. Один из самых простых способов – это Дао, небесный путь, энергия Вселенной, сила Акаши, которой я уже касался, пусть и в иной временной линии, все это небесный путь, что благословляет тех, кто не сопротивляется ее течению. Специальные упражнения и динамические медитации позволят соприкоснуться с энергией Вселенной, даже не имея никаких магических способностей. Помимо достаточно простого способа получить доступ к безграничной силе, которую надо только суметь зачерпнуть, практика даосизма также должна будет помочь определить, что вообще творится с судьбой в этом мире. Все же небесный путь – это пример фатума, предопределенной судьбы. Даос должен отказаться от всего, что может пойти вразрез с его судьбой, и тогда небесный путь благословит его, в противном же случае вся вселенная будет воевать против мятежника, что бросает вызов небу. Такаши не был магом и вряд ли ему было написано на судьбе им стать. К тому же, вспоминая все те случаи, когда я, вроде как ремесленник, вступаю в открытый бой, то мне тут же прилетает какой-нибудь ответный удар. Вот реально, единственный раз, когда мне не прилетело лично, был случай защиты поместья Такаги от толпы мертвецов, как раз после того, как на пригород Токио сбросили ядерную бомбу. Наверное, Фатум решил, что еще больше карать меня за противодействие судьбе было бы просто жестоко. Так или иначе, а я был более чем уверен, что этот мир находится во власти Фатума, тем удивительнее было получить удивительно легкий доступ к энергии Дао. Это еще ничего не значило, Такаши все же мог иметь судьбу мага, или судьба изменилась после моего вселения. Также Фатум просто может быть более гибок в этом мире, подразумевая возможность противостоять своей судьбе. Так или иначе, а на одном конкретном случае выносить хоть какие-нибудь суждения не стоит. Для начала стоит все перепроверить, пару раз и уже потом что-то решать, но мне самому был бы предпочтительнее Фатум. Лучше уж миру будет предначертано злой судьбой, И тогда мне всего лишь надо будет противостоять этой судьбе. Если же все окажутся проделками фортуны, то в мире существует несколько десятков, сотен, а то и тысяч событий, которые могут сложиться в цепочку совпадения и привести к восстанию мертвых из могил. И в таком мире уже откровенно страшно жить. От вялых размышлений, которыми я сопровождал усвоение энергии Вселенной, меня отвлек будильник на телефоне. Пора было собираться в школу. Пусть я не видел в этом никакой пользы, но все же совсем бросать школу просто не хотелось. Это же такой прекрасный способ просто отдохнуть. Сидишь себе, лениво записи делаешь. По сравнению с постоянным бегом за жизнь в постапокалипсисе, настоящая мечта. Сила дара еще не усвоилась, но это не страшно. Я смогу продолжить процесс усвоения даже на ходу, с минимальными потерями. В этот раз я решил отказаться от создания отдельного от тела духа и пойти путем бессмертного. Это должно серьезно повысить мои способности. Развитие своего инь, то есть разума и психических способностей, это не легкий и не короткий путь, но он открывает просто невероятные перспективы. Множество магических систем работают на психической энергии. Открывается доступ к более глубоким и сложным слоям общего бессознательного, с которым так или иначе работают все маги. Ну и конечно, это должно серьезно облегчить мою работу с системой. Помимо плюсов для меня, подобный путь развития будет наиболее полезен для девочек. Вместо духа, которым нужно было научиться управлять, либо напрямую, либо путем сложных ритуалов, я смогу инициировать в них отдельные сверхспособности или дать способность к магии желания и воли, где можно просто продавить любое свое желание, хватило бы сил. Так или иначе, а это куда более перспективное направление, чем классическая библейская магия, и я в состоянии сократить долгий и сложный путь, что делает подобный выбор еще более интересным и перспективным. Уже на выходе из парка я столкнулся с одним очень примечательным субъектом, даже двумя, сухонький и низенький старичок и девушка, что следовало на несколько шагов позади него. Они спешным шагом, почти бегом, шли мне навстречу. Так как мое тело все еще было наполнено энергией Вселенной, то я смог ощутить от них колебания мистической энергии, более того, это была все та же сила дара. Неужели даосы? Да не может быть. Старый бессмертный — это не смешной анекдот. Может, не слишком талантливые самоучки или просто общепенцы местного магического сообщества. «Эй ты!» — крикнула девушка, когда они подошли достаточно близко ко мне. «Нет, Сюин, молодой человек скорее всего просто пробегал мимо», — покачал головой старик. «С некоторым удивлением смотрю на эту парочку. Они явно что-то ищут. Судя по всему, это что-то связано с энергией Вселенной, которая фонтанировала здесь во время моей медитации, но при этом они не способны почувствовать собранную мной энергию, и от них самих силой веет едва-едва. Быть может, потомки даоса или что-то в этом роде». «Чего уставился?» Девушка нахмурилась и снова обратилась ко мне. Я только пожал плечами и пошел дальше. Интересные кадры бегают по Токио, даже очень интересные. Пусть я сам недавно говорил, что теперь нам будет попадаться всякая мистическая хрень, я как-то не ожидал встретить подобие мага так рано. Предполагалось, что свободная энергетика мира и межмирового пространства сформирует некое количество мистических сущностей, чей путь так или иначе пересекался бы с нами. Но тут есть маги, слабые, а значит и хреново обученные, но маги. А маги всегда, так или иначе, собираются в кружки по интересам. Это крайне интересно, но прежде чем идти хоть на какой-то контакт с ними, стоит хотя бы поверхностно с ними ознакомиться и присмотреться. «Эй, парень!» — на выходе из парка меня окликнул мужчина в дорогом костюме, стоящий у дороги и наглухо тонированной машины. «Постой, уже дважды меня окликают за это утро». Хмыкнув, я окинул этого странного мужика внимательным взглядом. Интуиция молчит, конкретно для меня он не опасен, и мистики я от него не чувствую. Но и простым человеком он не выглядит. «И кто же ты, незнакомец?» «Я Сыэр Лю, из бригады Санью, если это тебе хоть о чем-то говорит». «Это говорило мне очень даже о многом. Китайские цифры вместо звания и названия бригады – это арго гонконгской триады. Сыэр Лю – это 426». Так называют Красного Шеста, высокопоставленного боевика клана. Санью – это 3-1, не 31-я бригада, а именно 3, что означает возрождение, и 1 – лидерство. Скорее всего, это элитная бригада телохранителя головы дракона, лидера клана. «Очень интересно», – улыбаюсь, медленно идя к нему. «И что же ты хочешь? Мой мастер видел тебя в этом парке, и он хочет с тобой поговорить, А мужик и правда непрост, хотя и не мистик, почувствовал подвох и напрягся. Парень да, договорить он уже не смог. Фиеву, мастер горы токийского отделения гонконгских триад, уже второй раз спешно пересекал один из токийских парков. Сегодня рано утром он почувствовал странное возмущение в окружающем мире, возмущение, которое могли вызвать только крайне опытные мастера. Такие вещи нельзя пропускать мимо своего внимания, а потому он поспешил найти место, где чувствовал возмущение. К сожалению, они ничего не нашли на месте, что буквально дышало силой. Мало того, они так спешили, что упустили единственного возможного свидетеля. К счастью, Чэнь Фань, его доверенный человек, остался рядом с машиной и должен был перехватить юношу, что мог что-нибудь заметить, находясь рядом с аномалией. Вот только все пошло немного не так, как он ожидал. Вместо двух молодых людей, что должны были более или менее спокойно ждать его у машины, он нашел только своего человека, что сидел на земле, привалившись к боку машины и схватившегося за грудь. Младший Фань, Фиеву перешел на китайский язык. Что произошло? Парень Фань закашлялся, одно единственное слово далось ему с трудом. Он понял, откуда я, что он сделал. О том, как парень узнал о принадлежности Фаня к триадам, можно было не спрашивать, за свой длинный язык он будет наказан позже, если не умрет здесь и сейчас. Ткнул пальцем. Фань охнул, но в целом было видно, что ему становится легче. Мне в грудь и меня будто лошадь легнула. Фиеву нахмурился. Тычок пальцем, что ощущается тяжелее полноценного удара. Ему доводилось видеть людей, про которых ходили подобные слухи, но все они были уже не молодыми мастерами, посвятившими долгие годы изучению кунг-фу, но никак не молодой парень, какого он видел совсем недавно. Дедушка вывел из раздумий главу местного отделения триад голос его внучки, Сюинву. Он не мог далеко уйти. Нет, Фи покачал головой. Мы не пойдем за ним, по крайней мере прямо сейчас. Возмущение в энергии Вселенной, которое он смог почувствовать, было намного больше, чем он сам смог бы вызвать. Если центром этого возмущения был тот парень, то им было бы крайне неразумно портить с ним отношения. Он просто атаковал тебя и ушел. Глава местного клана вновь обратился к своему человеку. Нет, господин. Фань с трудом встал. Свалив меня с ног, он сказал странную фразу. Пока не время для встречи с... А потом было странное слово, Маджисан или Маджихан. Прости, господин, но я не знаю, как это переводится на наш язык. Волшебник или маг, подала голос его внучка. Но я не понимаю. Не здесь. Фиеву нахмурился еще больше прежнего, сжав кулаки. Это дело только что стало намного сложнее. Да, всякое я ожидал, но уж не слабеньких магов среди бандитов. Хотя все же стоит учитывать некоторые особенности триад. Преступной организацией они стали, дай боже, век или два назад. И это при том, что корни данного общества уходят аж в пятый век нашей эры. Буддийская секта, под названием Общество Лотоса, была одной из основателей и популяризаторов боевых искусств в Китае. Правда, в отличие от монахов Шаолиня, их учения были более приземленными и практичными. Была ли в этом причина слабости тех двоих как магов, или проблема именно в стране нашего проживания? Все же триады сильны именно в Индонезии, Бирме, Таиланде, Вьетнаме, Малайзии и Филиппинах. Там сосредоточен их основной трафик наркотиков, оружия и рабов. В морях этих стран они пиратствуют и даже торгуют гражданскими и военными судами. Но в Японии их позиции не столь сильны. Здесь за ними рынок угнанных автомобилей. Да, рынок огромный, в Японию пригоняют машины, угнанные из Америки и даже Европы. Но это даже близко не то же самое, что можно заработать в местах основного влияния. В остальных же сферах они серьезно проигрывают якудза. ХММ. Кстати, а ведь есть еще якудза. Тоже, между прочим, кланы с очень старой историей и глубокими корнями. Не такими старыми и глубокими, как у триад, но все же. И есть Такаги, который сам по себе даже близко не маг, но о якудза просто обязан знать достаточно много. Но все это будут дела не сегодняшнего дня. Мне нужно будет хотя бы на минимальном уровне пробудить тайдзи, основу сил бессмертного. Так, строя планы на будущее и прикидывая примерные сроки того или иного события, я шел домой. Как ни крути, а сроки поджимали. Если я хочу все успеть, то придется держать очень быстрый, прямо-таки нечеловеческий темп. Есть шансы, что я выдержу подобную гонку. Правда, шансы эти невелики, скорее уж я сойду с ума от количества поглощаемой информации. Есть, наверное, что-то забавное в путешественнике во времени, который думает, где бы ему еще раздобыть немного дополнительного времени. И если подумать, то ответ находится на поверхности. Если мне нужно дополнительное время, то стоит просто пойти и взять его. Путешествие во времени – это реально удобный инструмент. Другой вопрос, что это таит такое количество подводных камней, что все мои предыдущие приготовления в итоге оказались пшиком, перед лицом Бога, пришедшего за моей головой. Уже на подходе к дому мои размышления были прерваны телефонным звонком. На экране мобильника высветился номер Саика. Ожидаемо, что она уже не спит. «Слушаю», я чуть улыбнулся, сняв трубку, но моя улыбка быстро сошла на нет, когда в трубке раздался мужской голос. «Кто ты?» От удивления я даже отнес телефон от уха, чтобы проверить, не показался ли мне номер моей девушки. Это был глупый поступок, но я как-то не сразу это понял, слишком уж был удивлен. «Кто ты такой и откуда у тебя телефон моей девушки?» Я приглушил эмоции, внутренне готовясь к тому, что что-то случилось, надо куда-то бежать и спасать Саика. «Я ее отец», — ответил мне неизвестный и бросил трубку. Второй раз отвожу телефон от уха, рассматривая экран телефона. Что это было и что теперь будет, я себе примерно представлял, но все равно, нормально подобные выкрутасы воспринимать сложно. А уж с учетом уже выработавших за несколько месяцев апокалипсиса привычек, я ведь реально собирался уже бежать незнамо куда, с намерением кого-нибудь убить. «Что-то ты припозднился, Такаши», — поприветствовала меня мама, когда я все же вошел в дом. Мне позвонил отец Саика, пожимаю плечами. На самом деле до занятий все еще было приличное количество времени, я брал время с небольшим запасом и все успевал. Ао, Хана проявила неподдельный интерес. И как? Познакомились. И все? А что должно было произойти? Выгибаю бровь. Или ты ждала, что он подкараулит меня где-нибудь в подворотне и полезет драться? Не говори глупости, на меня махнули рукой. Бусудзима-сан, почтенный и уважаемый член общества, сомневаюсь, что он полез бы к тебе драться, а вот серьезно поговорить с тобой он мог бы. И о чем нам следует серьезно поговорить? Честно сказать, а эта мамина одержимость настоящим мужским разговором между мной и Бусудзимой-старшим уже несколько поднадоела. Ты так часто в последнее время вспоминаешь отца Саика, что мне уже становится страшно, не придется ли жениться на собственной сводной сестре. Да ну тебя! Она покраснела и в то же время выглядела как будто напуганной. Это было довольно-таки странно, все же я сказал свое предположение от балды, не думая, а судя по ней попал в точку. Ничего не часто я его вспоминаю. Как скажешь, как-либо вмешиваться в ее личную жизнь я смысла не видел, а потому особо об этом и не переживал. И я рада, что ты все еще помнишь о свадьбе, все еще красная мама попыталась перевести тему. Я понимаю, что тогда было сильно не до того, но все же мне не очень нравится, как сильно вы углубляли свои отношения, никак их при этом не закрепив. ЗАГСы были закрыты, усмехаюсь. Да и раньше можно было назвать девушку женой, просто приведя ее в свой дом. Эти времена давно прошли, а тебе стоит перестать жить в средневековье. Глава 5. Привет, родная, приветствую Саика, которая ждала меня у входа в школу. Ты разговаривал с моим отцом, она с каким-то странным, непонятным мне, интересом рассматривала меня. Разговаривали, это громко сказано, хмыкаю, и пристраиваюсь рядом с ней. Наши классы на разных этажах, но до лестницы можно прогуляться и вместе. Он спросил, кто я такой, я спросил, откуда у него твой телефон, на этом разговор и прервался. Твой отец бросил трубку. Он теперь уверен, что мы встречаемся. Неудивительно, киваю. Буквально мой вопрос звучал так: откуда у тебя телефон моей девушки? То есть ты признал при нем наши отношения? Саика улыбнулась. Угу, хмыкаю. И как, он уже точит на меня один из мечей в своей коллекции? Папа каждый день ухаживает за мечами, своими или на заказ, шутя ответила она. Но вообще, он очень хочет встретиться с тобой и пообщаться лично. Когда? Вот так просто. Саика остановилась, с интересом разглядывая меня. Я, сделав несколько шагов вперед, и обернулся к ней. А почему это должно быть сложно? Какой-то странный у нас разговор выходит. Саика склонила голову на бок. Только вопросами обмениваемся. Иногда, на вопрос не обязательно отвечать, достаточно просто над ним подумать. Протягиваю ей руку, предлагая все же продолжить дальнейший путь. Пусть я не боялся опоздать, но стоять посреди коридора смысла не было. И все же, я ожидала более живой реакции от знакомства с родителями. Она взяла меня за руку. А я не совсем понимаю, Почему знакомство с родителями должно стать проблемой? Скорее всего, я сразу же не понравлюсь твоему отцу. И эта проблема, не дает она мне закончить мысль. Это норма, чуть пихаю ее плечом. Родитель оберегает своего ребенка, было бы странно, если бы он повел себя иначе в начале знакомства. Вот если это отношение сохранилось бы после того, как мы друг друга прощупали, тогда это было бы проблемой. Неужели ты испугался бы моего отца и отступил бы? Проказливо улыбнулась Саика. Вряд ли, скорее уж сразился бы с ним за твою руку. Я также посмеиваюсь, чувствуя, как она расслабляется. Остаток нашего совместного пути мы прошли молча, и только перед тем, как разойтись по разным этажам, меня попросили ничего не планировать на завтрашний день после школы. Хорошо, мне приготовить свадебное кимоно или лучше деньгами? Простой, в сущности, вопрос, касающийся японских традиций знакомства с родителями невесты, вогнал обычно наглую Саика в краску. Это не помолвка, шумно вздохнув, она тут же поправилась. Было бы странно жениться еще учась в школе. Но если все сложится хорошо, то я буду ждать кимоно сразу же после того, как ты школу закончишь. Скорее уж сразу после апокалипсиса, хмыкаю, но заметив, как она помрачнела, качаю головой. Я понимаю, что спокойные деньки больно бьют в голову, но нам все же не стоит забывать, что ничего не кончилось, проблема не решилась. Мы просто отмотали время назад. То есть свадьбы не будет? Саика сложила руки на груди и нахмурилась. Каким образом ты пришла к этому выводу? С интересом выгибаю бровь. Я же только что сказал, что свадьба может состояться быстрее, чем ты думаешь. Мне бы хотелось нормальное торжество, день, который бы я запомнила на всю жизнь. Она вздохнула. Сделаем, пожимаю плечами. Без шуток, Саика, хочешь, сделаем. Посмотрим, как сложится ситуация в этот раз, и, может быть, устроим праздник здесь. Сложится ситуация хреново, смотаемся в другом мир, любой, на твой выбор, и отпразднуем там.